Что касается матери, то она уже вскарабкалась на операционный стол. Студент и медицинская сестра помогли ей поднять ноги и положить их на две широкие металлические скобы. Она ярко освещена обычной лампой, без абажура, свисающей с потолка. Всякий раз, как начинаются схватки, мать напряженно сжимает холодные поручни. Медицинская сестра смазывает ей там, где положено, какой-то жидкостью, наскоро сделав помазок из ваты. Мать сгибает ноги и упирает их в железные педали, торчащие откуда-то снизу. «Порядок», — говорит студент последнего курса, ощупав ее. «Скоро начнется». Что касается мамочки, то она лежит в такой же позе, как и мать, с раскинутыми ногами и освещенным животом, но операционный кабинет попросторнее и белоснежные простыни потоньше. Движения доктора Карвахаля размеренны и непринужденны. У мамочки вдруг начало сводить ноги от неудобного положения. «Дометила, будьте добры, разотрите мне их», — говорит мамочка. У мамочки усиливаются боли. «Силы мои иссякают, доктор», — говорит мамочка. Показывается головка ребенка. «Берите щипцы, Карвахаль». «Мне все равно, я больше не могу», — кричит мамочка. Впервые мамочка утрачивает самообладание. Доктор Карвахаль улыбается, уверенный в себе и в законах природы, улыбается под марлей, прикрывающей его рот. «И когда Господь услыхал твою мольбу», — бормочет Донья Консуэла и выходит из своего угла. Наступает момент, когда надо выйти из угла. «Тушься, не бойся», — громко говорит Донья Консуэла. Волосенки маленького негра уже различаются в крови и густых водах. Странный запах наполняет каморку. Нет, не противный, но тяжелый и тревожный. Плечики плода сами поворачиваются в поисках выхода. И Донье Консуэло остается только принять ребенка и молиться. И случилось чудо. И на всем твоем теле выросла щетина, лилия превратилась в дикобраза, и король сицилийский галопом удрал из Опорто в Палермо. И твой отец повелел своим наемным убийцам пригвоздить тебя к дереву. Наступила минута, когда и студент пятого курса решительно шагнул к матери. «Тушьтесь, сеньора! Тушьтесь!» — говорит бакалавр. Сестра тоже говорит. «Тушьтесь!» Мать тужится изо всех сил. Бакалавр направляет головку ребенка в его поворотах. Вот он уже держит новорожденного за ноги в вытянутой руке. Так фокусник в цирке держит за уши кролика. Зажимает пинцетом пуповину и берет ножницы у сестры. «Парень», — говорит сестра. «Какое имя ему дадите?» — спрашивает сестра. «Викторина. Сегодня день святого Викторина», — отвечает мать. Не очень уверенно. Случилось так, что в эту же самую минуту доктор Карвахаль тоже поднял воздух ребенка мамочки, тоже как кролика в цирке, после того, как мамочка тоже изо всех сил поднатужилась. Доктор Карвахаль одним точным движением отсекает пуповину. «Мальчик», — говорит доктор Карвахаль, — и передает его Дометиле. Имя ему даст позже Донья Аделаида. «Здоровый мальчуган», — говорит акушерка. «Пусть его оденут в голубое, моего милашечку», — говорит мамочка, спокойная, как никогда. «Тебя, святая Либерата», — все еще молится Донья Консуэло и обтирает спиртом тельце ребенка, хлопает его по попке, чтобы он вздохнул и заплакал, залепляет пластырем ранку на пупке, сыплет на него немного талька, обваливает в ликоподии, закатывает в пеленку, словно свертывает сигарку из табачного листа, кладет в ящик из-под мыла марки «Лас Льявес». «Он уже пищит, бродяга», — говорит мама. «Тебя, святая Либерата, гибнущая роза на вершине столба, тебя, волосатая святая Либерата с чистым девичьим чревом, которая не ведала ни страсти, ни оплодотворения, тебя, спасительница женщин от их страданий, ибо ни одна из них не мучилась от земных пыток так, как ты, распятая на мученическом кресте, тебя слезно прошу я о помощи, чтобы сумела и смогла я сейчас охранить новорожденного от судорог и мать от лихорадки, Ведь смогла же святая сила, повитуха, как и я, христианка, как и я, сохранить и тебя, и твоих восьмерых сестриц. Аминь.